Глава 10. Лера. Ночь была беспокойной. Да и кто заснет, когда в любой момент может прийти средневековый коллектор и выбить из тебя долги? Не помогла даже ванна, в которой я валялась несколько часов. Я заснула только под утро и, возможно, проспала бы целый день, если бы меня не разбудил звук шагов. Когда я открыла глаза, столкнулась с женщиной в сером платье. Она смотрела на меня со злостью, слегка повернув голову в бок. «Вы кто?» – спросила я, прижав к себе одеяло. «Вы не помните?» – уперла она руки в бока. «Такие, как вы, никогда не помнят. А ведь я служила семье Райс всю жизнь. И чем мне оплатили?» Женщина занесла над головой кусок бумаги, и по вчерашней папке я поняла, что это чек. «Я не совсем понимаю, что происходит», – честно призналась я. «Такие, как вы, никогда не понимают. Я терпела леди Валери, терпела долго. Вы придирались, оскорбляли меня, воротили нос от блюд, которые я с таким старанием готовила». «Годы служения были сладким воспоминанием до того, как появились вы!» Она ткнула пальцем, и мне стало страшно от этой тирады. «Но что еще? Что за человек была эта Валерия? И почему из-за нее должна страдать я?» «Но подписать пустой чек? Это низко! У меня ведь дети! Чем я, по-вашему, должна их кормить? Пока вы тут нежитесь в шелковых простынях, я не могу купить своему ребенку даже булку!» «Шелковые простыни», – раздалось в голове, и я задумалась. «Интересно, а их можно, скажем, продать?» «Я ухожу и подаю на вас в суд!» – кинула женщина и резко вышла, хлопнув дверью. «Прекрасное начало дня!» Я со страхом потянулась к колокольчику и звякнула. Мне срочно нужно было одеться, а сама я не справлюсь с корсетами. Но на звон никто не пришел. Тогда я звякнула еще раз и еще. Но снова в ответ тишина. Только странное шелестение за дверью. И до меня быстро дошло, что это не предвещает ничего хорошего. Я спустилась с кровати и решительно направилась в коридор. Напоследок кинула взгляд в зеркало. Толстая ткань рубашки не просвечивала, а прямой крой надежно скрывал изгибы. На мой взгляд, я выглядела даже более прилично, чем в платьях, из которых грудь рискнула убежать при каждом движении. Поэтому дернула дверь и вышла.